осмотрели следы. Элиас подошел ко мне и прошептал магическое слово. «Соомбо». Так камерунцы называют дрила, обезьяну, забавляющую посетителей зоопарков своим сверкающим голым задом и злобными гримасами. Дрилы всегда привлекали меня в зоопарке тем, что с подкупающей искренностью показывали наиболее непристойные части своего тела, приводя в ужас посетителей. Если верить Элиасу, перед нами находилось целое стадо дрилов, и я не хотел упустить возможность увидеть их в естественном состоянии. Мы начали энергично продвигаться по лесу в направлении доносившегося до нашего слуха рычания и раздраженных пронзительных криков. В течение часа мы преследовали стадо, карабкаясь и спотыкаясь, иногда даже ползли на четвереньках. Один раз, несмотря на все мое отвращение, пришлось проползти на животе около 100 ярдов по болоту, но при всех наших стараниях стадо мы не догнали. Единственной наградой было то, что мы на мгновение увидели мелькнувшую в кустах серую фигуру. Наконец мы сдались, растянулись на земле и, измученные, закурили, прислушиваясь к шуму уходившего стада. Мы продолжали путь по нашему кольцевому маршруту и уже в темноте подошли к крайним хижинам деревни. Грязный, исцарапанный, смертельно усталый, я был все же в приподнятом настроении, так как намеченный план был выполнен. Вокруг яркого костра у одной из хижин собралось в кружок несколько человек. Мальчуган, внезапно заметив мою оборванную белую фигуру, с криком спрятался в хижине. Взрослые встали и поздоровались со мной. «Здравствуйте, Масса, здравствуйте!» «Добрый вечер, Масса! Вы вернулись?» Мягкие голоса, зубы, сверкающие при свете костра, приятный запах горящего дерева. «Отдохнем здесь немного, Элиас», — предложил я и с наслаждением присел к костру. Земля была еще теплой от дневного солнца. Я чувствовал, как исчезала боль в ногах, и блаженное тепло разливалось по телу. «Масса был в лесу?» — спросил старший из находившейся у костра группы. «Да, мы были в лесу», — с важностью ответил Элиас и разразился потоком слов на родном языке, жестами показывая проделанный нами по лесу путь. Раздались дружные возгласы изумления, последовали новые вопросы. Элиас повернулся ко мне. «Я сказал им, Масса, что мы прошли очень большой путь. Масса очень сильный», — добавил он, полагая, что мне следует польстить. Я улыбнулся так скромно, как только мог. Элиас шутливо спросил, «Масса нравится в лесу?» «Очень нравится», — твердо ответил я. Все рассмеялись при мысли о том, что белому человеку нравится в лесу. «Масса хочет сегодня ночью снова идти в лес», — сказал Элиас. В глазах его лучился смех. «Да, я могу сегодня ночью идти в лес», — поддержал я. «Я охотник, а не женщина». Эта остроумная шутка была встречена взрывом смеха. «Правда, правда», — сказал Элиас. «Масса говорит правду». «Масса — настоящий мужчина», — подтвердил с улыбкой Андреа. Я раздал папиросы, мы сели на корточках у костра, сосредоточенно курили, говорили о различных животных, пока не появилась роса.